«Вы говорите так, словно читали Ленина», – заметил Антон. «Никто так часто, как он, не предостерегает от догматизма и принятия всего на веру». «Это мне нравится», – сказал Джон и предложил Антону сменить его. Тот с радостью скинул с плеча ременную лямку и свободно вздохнул. «Все-таки неудобная упряжка. Надо придумать что-то другое, потому что такая стесняет дыхание, сковывает грудь». Антон шел по следу Джона, ступая по широкой гладкой линии, которую оставлял на снегу тюлень. Зарево над льдом погасло. Заполыхало северное сияние, почти затмевая звездный свет. Громкое усталое дыхание охотников широко разносилось по морю. Было жарко, и несколько раз Антон снимал малахай и вытирал обильно вспотевший лоб. И однажды, остановившись, он вдруг поразился необычности и нереальности всего происходящего. Этому политическому разговору на торосистой поверхности Ледовитого океана с канадским гражданином. Вот уж, как говорят, и нарочно не придумать. А в это время Пыльмау не находила себе места. Один за другим возвращались домой охотники, а Джона с русским все не было. Пришел Армоль и притащил двух нерп. Он медленно прошествовал под молчаливыми, одобрительными взглядами энманцев, собравшихся возле своих яранг. А тьма сгущалась, и полыхание северного сияния только обманывало глаз, приводило в движение торосы и море, заставляя принимать их за человеческие фигурки. Пыльмау зажгла маховой светильник в чертагине и поднесла каменную плошку ближе к двери, чтобы отблеск падал на снег. Пришла жена Армоля и принесла порядочный кусок нерпичьего мяса и печенку для учителя. А Джона и Антона все не было. Пыльмау не выдержала и побежала к Орво. Старик сразу понял беспокойство женщины и, успокаивая ее, строго сказал: «Одно и то же несчастье дважды не бывает. Ступай домой и терпеливо жди». Пыльмау медленно направилась к себе. Подходя к яранге, она подняла голову и пристально поглядела на покрытый глубоким синим раком ледяной простор. «Идут!» — закричала она и бросилась обратно в ярангу Орво. «Идут!» — повторила она и потянула старика на улицу. «Гляди, Орво! Это Джон и его товарищ! Их двое! Они вдвоем шагают и даже что-то волокут!» «Ты совсем потеряла рассудок!» — проворчал Орво, вырвавшись из цепких рук Пыльмау. «Ступай-ка лучше домой, разожги костер». Пыльмау побежала к яранге и, ворвавшись в чотагин, громко объявила: «Дети, отец возвращается, он с добычей». Когда охотникам до порога оставалось всего несколько шагов, Пыльмау торжественно и важно вышла из чотагина, неся в вытянутой руке ковшик с водой и плавающей льдинкой. Джон отстегнул упряжь, взял в руки ковшик и полил на голову убитой нерпы. Антон молча с нескрываемым интересом наблюдал. Потом Джон отпил из ковшика и подал его Антону. Тот с наслаждением выдул весь остаток воды, так что богам досталась всего лишь одна капелька, да и ее с трудом вытряхнула Пыльмау в сторону моря. Но она не сердилась на Антона. Наоборот, Она смотрела на него ласково.